Глава 5. Условия. Натали. Предложение Тома было для меня как удар под дых. Мне безумно хотелось помочь несчастному Джесси, но риск для Майкла был слишком велик. Я уже давно воспринимала этого спокойного, флегматичного атлета своим другом, который всегда рядом, неустанно помогая мне и защищая. «Это плохая идея, Том», — хмуро покачала я головой. Сердце сжалось от боли, когда я увидела, как побледнел Джесси, и какая отчаянная мольба светилась в его глазах. Парень перевел пронзительно умоляющий взгляд на Майкла, и мой телохранитель дрогнул, сделав шаг вперед. «Госпожа, позвольте мне сразиться на арене. Уверен, я справлюсь. Вы даже не представляете, какие жесткие тренировки проводили со мной ваши бойцы в последние 3 месяца. Я и раньше был неплохим воином, а сейчас загашу кого угодно, особенно если один на один. Но же, милая Натали, решайтесь. Это же будет так интересно!» Подначил меня маркиз с горящими глазами. Тот случай, когда азарт прет даже из ушей. Посмотрела на Эрнелла, тот уверенно кивнул, и я сдалась. Я соглашусь, но с некоторыми условиями. Джесси нервно сглотнул, продолжая буравить меня умоляющим взглядом. А Том заинтригованно уточнил. «С какими же?» «Во-первых, это будет бой один на один», — начала я перечислять. «Согласен», — кивнул маркиз. «Во-вторых, противник Майкла будет такой же комплекции и такого же роста», — сказала я. «Согласен», — снова кивнул Сориньон. «В-третьих, бой будет не до смерти. Например, кто кого быстрее уложит на лопатки», — заявила я. Том поморщился. «Нет, так не принято. Гладиаторские бои — это всегда кровь, адреналин и эмоции. То, что бой будет не до смерти, так уж и быть, соглашусь. Но победа должна быть очевидной, а не просто швырнуть противника на лопатки». «Хорошо», — ответила я, скрипя сердцем. «И еще одно. Пусть дерутся без оружия, на кулаках». «Нет, тут я уже категорически не согласен», — помотал головой этот садист. «Предлагаю компромисс. Пусть каждый выберет себе оружие, какое захочет. А если кто-то случайно лишит противника жизни, отправится вслед за ним на небеса». Майкл уверенно кивнул. Ирнел тоже. «Хорошо, я согласна». Глухо отозвалась я. «По рукам!» С довольным видом улыбнулся Сориньон, протягивая мне ладонь. Преодолевая отвращение, пожала ее, а он внезапно поднес к губам и поцеловал тыльную сторону моей руки. «Позвольте изложить условия пари на бумаге и зафиксировать вашей подписью», — неожиданно вышел вперед Норман. «Этот документ будет основанием для передачи раба Джесси в дар леди Игнатовой». «Вы всегда берете с собой юриста», — сильно изумился Том. «Да, и еще ни разу об этом не пожалела». С невинным видом похлопала я глазками. «Вы в который раз меня поражаете?» Озадаченно пробормотал маркиз. Он подал знак своим людям, и Норману быстро принесли бумагу, пищу и перо. Том позволил ему сесть за стол, и мой юрист быстро составил договор, где тщательно прописал все условия. Сначала эту бумагу подписал маркиз, потом я. «Нужна ли вам копия, господин Сориньон?» Обратился к Тому Норман. «Нет». Отрезал тот и развернулся ко мне. «Что ж, все формальности улажены. Позвольте проводить вас на арену, прекрасная Натали». Он протянул мне локоть, и я в очередной раз была вынуждена за него ухватиться. Дорога к самой арене пролегала через дивный цветущий сад, который был резким контрастом между жизнеутверждающим буйством природы и местом смерти сотен людей. Мы шли 10 минут, и все это время Том хвастался редкими сортами посаженных в гранде растений. Кажется, своим садом он гордился не меньше, чем кровавым шоу. Я пропускала его слова мимо ушей, поскольку голова была занята мыслями о предстоящем бое. Правильно ли я поступила, согласившись на такой риск? А вдруг в этом сражении Майкл совершенно случайно убьет этого гладиатора? Тогда и самого Майкла сбросит со скалы. Джесси семенил вслед за нами, то и дело возводя глаза к небу. Видимо, усиленно молился. Надеюсь, эти молитвы сработают. А вот мы и подошли к зрительским рядам. Подвел итог Сориньон, когда мы приблизились к большому круглому сооружению, которое больше напоминало античный амфитеатр, только с удобными кожаными сиденьями для зрителей. Внизу, на самой арене, сейчас шла тренировка. Там сражались деревянными мечами примерно 30 мужчин. Некоторые из них были очень изможденными, а у большинства из них сочились раны на руках и ногах. «Давайте пройдем в вип-зону», — махнул рукой Сориньон, ведя меня вниз по ступенькам. «Там будет лучше всего видно». Еще один взмах рукой, и арена опустела. Все гладиаторы направились к выходу. «Ну как ты определился, каким оружием будешь драться?» Повернулся Том к Майклу. «Да», — коротко отозвался мой телохранитель и выхватил у одного из гладиаторов деревянный меч.